Это была незабываемая ночь. Барби закинула руки за голову, развела их в разные стороны, а потом закричала, что есть мочи. Кайф! Да. Рюк приложился к фляжке с ромом. Ею он разжился в процессе разграбления капитанской каюты на спруте. Жаль, что ушастенькую не сберегли, — хлюпнула носом Маська. Так глупо потеряли ее в конце. В конце — это когда рядовая матросня и сгустки мрака пали, и против них вышел сам капитан Сантьяго. И был бой, о котором они долго еще будут вспоминать. «Ничего страшного. Монг меня сразу поднял», — с довольной улыбкой откликнулась ушастенькая. «Подумаешь», — умолчала о том, что соглашаться с возрождением она не спешила. Художница придержала согласие, пока Сантьяго не отпустил и без того мертвый дух и не обратился в серебристую сферу с лутом. Минус половина набитого на палубе опыта и неполученная экспо с капитана. Все так, как и было задумано. «Но как же хорошо!» Вал залюбовался горизонтом. «Ага!» — поддакнул Рэй и потянулся за фляжкой к рюку. Над бухтой подымался рассвет нового дня. Море успокоилось. Волны медленно накатывали на гальку. Расплавленная бирюза и аквамарин ласкали янтарные камушки. Легкие воздушные облачка щедро раскрасило восходящее светило. Лаванда, теплая карамель, пастельный розовый, апельсин и клубника, и все это с привкусом морской соли. Коктейль неповторимый и волшебный. Изумительное небо отражала морская гладь. Близ линии горизонта догорал морской спрут. В Тианее начинался новый день.